Его напарник вытащил из-за пояса миниатюрный бульдог с крохотным, словно сточившимся от долгого пользования стволом, и, подражая крутым артистам американских боевиков, взял его двумя руками, спрятал за ним свой нос и медленно пошел обратно. Второй не шелохнулся, наблюдая за ним до тех пор, пока тот не осмотрел отвесную стену. «Ничего. Птица, должно быть, камень скинула. Так и по балде недолго получить». Он стал возвращаться. Первый, не дожидаясь, пошел в нашу сторону. Я лег на дно лицом вверх. Слегка приоткрыл глаза. Раскинул руки в стороны. Легкая волна покачивала меня, словно пыталась вытолкнуть на камень. 3 минуты я мог не дышать. Я видел лишь игру бликов на поверхности воды да темное пятно камня и почти ничего не слышал. Расслабился, ушел в себя, стал мысленно считать. Дошел до 100. Ничего. Слабая волна в очередной раз толкнула меня, и я почувствовал, как острые края мидий полоснули по плечу еще раз и еще. Из порезанного плеча, должно быть, пошла кровь. Если этот мужик не дурак, то догадается, что я притворился. Из трупа кровь не идет. Вся надежда на дураков и умную, мужественную Анну. Я услышал негромкий крик. Из-под воды он казался гулким, отдаленным. Затем вдруг как-то сразу погасли блики, и надо мной выросла фигура человека. Я терпел из последних сил. Организм подавал сигналы бедствия. Легкие судорожно сжимались и разжимались. Но я не мог даже закрыть рот и сжать зубы. Человек коснулся ногой моего лба, слегка притапливая. Бандит брезговал взять меня за голову руками. У меня в висках тяжелыми ударами отдавались удары сердца. Еще 20-10 секунд от силы. Человек встал на колено, пригнулся, рассматривая мое лицо. О том, что это был удобный момент, я подумал мгновением позже, после того, как на голову бандита обрушилась тяжелая бутылка из-под шампанского. Черномаечник стал быстро падать, валился на меня, и я, поднявшись из воды, как покойник из могилы, обеими руками вцепился ему в горло, повалил в воду, выхватил Макаров и наступил коленом на послушное тело. Анна сидела рядом, по грудь в воде, и пыталась убрать мокрые волосы с лица. Она все еще не могла прийти в себя, но уже ждала похвалы, заглядывая мне в лицо. «Молодец!» — прошептал я, хотя до раздачи орденов было еще далеко. «Мак!» — кричал напарник утопленника. Мы не видели его, но по голосу было ясно, что он быстро приближается. «Мак! Что ты там нашел?» «Утопленника!» — не сдержавшись, ответил я. Стало тихо. Анна с испугом взглянула на меня. Я замерз и мечтал выйти из воды. Парень в черной майке медленно прошел в метре от нас, не заметив две головы среди камней, похожие, должно быть, либо на буи, либо на морские мины. Он все еще прятал свой нос за короткоствольным бульдогом. «Ку-ку!» — сказал я ему. Парень вздрогнул и резко повернулся в нашу сторону. Я выстрелил. Пуля сложила его вдвое, словно он пытался полезть следом за ней к себе в живот. Револьвер выпал из ослабевших рук в воду, и Анна не успела его поймать. Подняв тучу брызг, бандит свалился в воду. «Оставь», — прошептал я Анне, которая шарила по донным камням в поисках бульдога. «Пусть трудятся криминалисты. Выходим, я уже окоченел». «Это потому, что ты голый». Она позволяла себе шутить. «На той стороне еще трое», — сказал я, ползком выбираясь на берег. «Но они нам не по зубам. Перестрелку устраивать не будем». «А ты не знаешь, кто они?» — спросила Анна. Ее зубы выбивали дробь. «В первый раз вижу. Они могли услышать звук выстрела? Вряд ли. Ветер дует в нашу сторону. Кто им сказал, что мы здесь? Да черт их знает. Ах, зараза. Из-за этих ракушек шагу спокойно ступить нельзя. Может быть, люди Гурули засекли вчера с берега, как мы с тобой с яхты прыгали. Словом, нас не должно быть. Мы не входим в их планы. Тихо. За мной. Быстро. Пригибаясь, я добежал до стены, посмотрел по сторонам и, убедившись, что нас никто не видел, кивнул Анне. «Там!» — махнул я пистолетом в ту сторону, откуда пришли те двое. «Стоят моторные лодки. Их пасет один дятел. Ты моторку сама завести сможешь?» «Не знаю, не пробовал». «Хочешь надеть мою майку?» «Без штанов, но в майке. Это вообще будет цирк. Пусть лучше так. Прости за этот вид, оскорбляющий общественную нравственность». Прижимаясь к стене, мы пошли к моторным лодкам. Я с опозданием подумал, что было бы неплохо надеть на себя джинсы и черную майку одного из бандитов, но на это не было времени. Вторая пара боевиков, которую вел мужчина в голубой рубашке, могла к этому времени обойти остров через северную оконечность и с минуты на минуту выйти на нас. Скоро мы увидели часового. Сидя спиной к морю, он продолжал складывать электронные кубики и время от времени поглядывал по сторонам. Я отдал Макаров Анне, знаком показал ей, чтобы она оставалась здесь, и хорошенько думала, прежде чем нажать на спусковой крючок, а сам ползком добрался до воды, держась за камни, бесшумно опустился в нее и тихо поплыл к лодкам. Среди камней, кочками, торчащими из воды, было мелководье, и я не столько плыл, сколько полз по дну, стараясь не высовывать плеч. От последнего камня, за которым я мог спрятаться, до ближайшей моторки было 20 метров, и я проплыл их под водой, скользя над самым дном, коснулся рукой лодочного киля и медленно поднял голову. Затем, держась за борт, приблизился к лодочному передку. Тихая волна подтолкнула меня вперед, и я всем телом лег на песок. До спины часового я мог дотянуться рукой, но с лежачего положения трудно было ударить наверняка. Пришлось, подогнув локти, встать на колени. Услышал он что-либо или почувствовал опасность интуитивно, не знаю, но часовой неожиданно вскочил на ноги и круто повернулся ко мне, направив в меня длинный и тонкий ствол какого-то странного допотопного пистолета, похожего на парабеллум. Мне ничего не оставалось, как поднять руки вверх. Одно неверное движение, и этот тип всадил бы мне в грудь пулю. «Не все коту масленица», — подумал я про себя и по-дружески попросил. «Не стреляй, я сам пришел сдаться». «Заткнись!» — неожиданно громко и грубо закричал парень, размахивая стволом пистолета перед самым моим носом. Его указательный палец дрожал на спусковом крючке. «Руки на камень, ноги шире!» Я только помолился за Анну, как за моей спиной громыхнул выстрел. Ничуть не сомневаясь в том, кто его автор, я повернулся и увидел, как нервный любитель Тетриса оседает на песок. Анна, как блошка, скакала по камню и так неосторожно размахивала рукой с Макаровым, что я на всякий случай приготовился ко второму выстрелу. «Быстрее!» — кричала она. «Они бегут сюда, заводи мотор!» Я уже сам видел. Метрах в 100 от нас перебегали от камня к камню люди в черном. Щелкнул пистолетный выстрел, и пуля с воем срикошетила от камня, рядом с которым я только что стоял. «Пригнись», — сказал я, и, не дожидаясь, пока Анна сообразит, толкнул ее на камни. Вторая пуля просвистела над нашими головами. «В лодку, живо!» — приказал я. Анна, не вставая на ноги, перевалилась через борт. Я дернул за швартовочную веревку, увязая коленями в песке, оттолкнул моторку от берега и запрыгнул на сиденье. Со звуком лопнувшего надувного шарика ветровое стекло покрылось сеткой трещинок. Лицо кольнули осколки. Не поднимая головы, я посмотрел на приборную панель и похолодел. В замке зажигания не было ключа. «Хреново наши дела, Анюта», — пробормотал я. «Что?» — не поняла она. Лодка, двигаясь кормой вперед, медленно заплыла за большой валун. Несколько десятков секунд мы были вне досягаемости огня бандитов. «Посмотри, нет ли там весел?» — крикнул я, зачем-то вращая руль, будто от этого мотор мог вдруг завестись. Приподнявшись с сиденья, Анна растерянно посмотрела по сторонам. «Весел нет, только эти акваланги». «Что?» — не поверил я в удачу. «Милая ласточка, солнышко, это же наше спасение!» Несколько выстрелов и звонкие удары пуль о борта лодки заставили нас снова упасть на сиденье. Мы вышли из мертвой зоны. Бандиты, уже не таясь, бежали ко второй лодке и на ходу стреляли по нам. Не целясь, я добил обойму до конца, выкинул пистолет в воду и ужом скользнул следом за ним. «Ныряй сюда!» — крикнул я Анне, держась за край борта. «А акваланги? Ныряй!» — рявкнул я. От короткой очереди, выпущенной из печта, ветровое стекло окончательно рассыпалось. Спинка сиденья, покрытая коричневой кожей, задрожала, принимая в себя пули. Сквозь рваные дыры показалась поролоновая начинка. Анна свесилась через борт, будто ей было плохо. Затем над кормой мелькнули ее туго обтянутые джинсами попочка, ноги, и она благополучно ушла в воду. На берегу затрахтел лодочный мотор. Я схватил за лямку первый попавшийся акваланг с притороченной к нему маской, стащил его в воду и стал надевать на спину Анне. «Загубник!» — орал я. «Чего?» — отчаянно ударяя руками по воде, переспросила Анна. «Загубник, засунь в рот!» «А как я тогда буду говорить?» Бандиты спешно садились в моторку. Один уже сталкивал ее на воду. Анна поймала конец гофрированного шланга и схватила загубник зубами, словно голодный шницель, но через мгновение вырвала его и стала плеваться. «Что такое?» — прохрипел я. «Совсем не дышится в твоем дурацком акваланге». У меня не было свободной руки. Одной я держался за борт лодки, а другой стаскивал в воду еще один акваланг. «Господи! Редуктор отвинти! Какая ж ты!» «Сам дурак», — ответила Анна, не без труда дотягиваясь до вентиля редуктора. Пули градом сыпались вокруг. «Если бы нас не закрывала своим полузатопленным корпусом лодка, то мы давно были бы покойниками. Чтобы закинуть лямки на плечи, мне пришлось сделать глубокий вдох и уйти с аквалангом под воду. Когда я вынырнул и стал отвинчивать редуктор, Анна боролась с маской. Моторная лодка с тремя убийцами, нацелившими на нас оружие, делала широкий вираж. «Бибибо, бибибо», — пробубнила мне Анна с загубником во рту. «Чего ты бормочешь? Под воду, немедленно вниз». Но она снова вырвала загубник и повторила: «Ничего не видно в этой маске, запотела». «Да чего там тебе рассматривать? Пошли». И как только Анна начала дышать через трубку, я взял ее за плечи и окунул в воду. Свой загубник я закусил уже под водой. Шторм поднял на поверхности донный слой воды, смешал с прогретым, и теперь сентябрьское море, в котором обычно можно купать даже младенцев, стало обжигающе холодным. Я почувствовал это сразу, как только я принялся энергично раздвигать обеими руками воду, направляя себя в глубину. По всему телу прокатилась волна озноба. Сердце на мгновение притаилось в груди и застучало с удвоенной силой. Пальцы ног и рук окоченели сразу же. Анна перебирала руками чуть правее меня. Майка на ней вздулась, и моя подруга выглядела толстой и неуклюжей. Белое облако пузырьков обволакивало ее тело, напоминая рой каких-то настырных кровососущих насекомых. Без ласт мы двигались слишком медленно и слишком много затрачивали усилий. Наивно было полагать, что мы сумеем добраться до берега за полтора часа. Настолько должно было хватить воздуха в баллонах, если, конечно, они были заправлены под завязку. На полпути к берегу опустошенные баллоны придется утопить и продолжать плыть уже на поверхности, что потребует еще больше сил. Но об этой дальней перспективе я не очень-то задумывался. Мы чудом остались живы, но за жизнь, кажется, еще надо было побороться. По донным камням, покрытым колышущимися водорослями, пробежала тень. Мы с Анной одновременно подняли головы. Над нами, метрах в пяти, пронеслась моторка. Ее темное днище и винт вспенили поверхность воды. Анна схватила меня за руку, показывая вверх. Кажется, она хотела что-то крикнуть. Выдохнула носом воздух, и из-под маски выскочили пузыри. Моторка на большой скорости умчалась куда-то, исчезла из виду, но через минуту снова пронеслась над нами, словно истребитель на бреющем полете. Она резко остановилась, будто налетела на какое-то препятствие. Мотор затих. Я схватил Анну за руку, опустил ноги вниз. Мы, не делая никаких движений, медленно опускались на глубину. Шлейф пузырьков двумя столбами поднимался к поверхности. И тут я услышал приглушенные хлопки выстрелов. Анна вздрогнула, стала крутить головой, и ее волосы, как солнечные лучи, расползлись в стороны. Не думаю, что нас заметили. Вода была не слишком прозрачной, но от моторки отделяла толщу в несколько десятков метров. Скорее, бандиты, чувствуя, что мы где-то рядом, открыли беспорядочную стрельбу по воде. Мы коснулись ногами шерстяной поверхности камня. Он остановил наше погружение на глубину, но опускаться еще ниже было уже не по силам ни мне, ни Анне. Боль в ушах и холод становились почти невыносимыми. Оттолкнувшись от камня, мы поплыли прочь от моторки, все время оглядываясь. Выстрелы затихли. Бандиты, должно быть, вместе с обоймами разрядили нервное напряжение. Прошло минут 10. Дно постепенно уходило все ниже и ниже, пока мы не перестали различать камни и водоросли. Под водой ориентироваться трудно. Пока мы старались как можно дальше уйти от моторной лодки, не думая о направлении движения. Вполне возможно, сейчас мы плыли параллельно берегу или под большим углом к нему, но подняться наверх и скорректировать движение можно было только тогда, когда убийцы окончательно потеряют надежду отыскать нас и уберутся восвоясь. Анна снова схватила меня за руку и стала показывать назад. Я обернулся, поднял голову. Темное пятно медленно двигалось по поверхности воды за нами, словно мы оставляли за собой следы, и убийцы заметили их. Мы с Анной одновременно повернули в сторону и ускорили движение. Лодка прошла на малой скорости в каких-нибудь 10 метрах от нас. Застыв, как каменные статуи, затонувшие Атлантиды, мы следили за ней. Сбоку от борта резал воду какой-то круглый блестящий предмет. Я не сразу понял, что это была голова одного из убийц. Надев маску, он выискивал нас. Проплыв еще немного, моторка снова остановилась. Мы с Анной изо всех сил проталкивали себя сквозь толщу воды. Если даже нас не заметят через маску, то могут увидеть пузыри на поверхности воды. Под нами снова поплыли смутные контуры донных камней. Либо это был участок относительного мелководья, либо мы приближались к острову. Темное, облепленное ракушками тело колоссального подводного столба надвигалось на нас. Я заметил его метров за 20 или даже меньше того. Вода, как увеличительное стекло, приближает предмет. Мы, словно сговорившись, направились к нему. Подсознательное стремление видеть и чувствовать рядом с собой предметы, к чему привык человек Земли, диктовало свою волю. За каменным исполином можно было спрятаться. За него можно было подержаться, почувствовать привычную опору, отдохнуть. Анна первой и не без опасений прикоснулась к каменной стене, словно к какому-то мохнатому чудовищу. Это было тело огромной скалы. Ее обрамленная пеной верхушка, что было хорошо заметно, едва выступала над поверхностью моря. Словно истосковавшись по ласке, чудовище тотчас обволокло наши руки пушистой бахромой водорослей. Из-под ладоней, напуганные неожиданным визитом, выбежали мелкие рачки и снова глубоко зарылись в пористое тело скалы. Анна испуганно отдернула руку, поднесла ее к маске. Я подумал, что ее цапнул клешней краб, но не успел взять ее ладонь в свою и рассмотреть. Поверхность воды недалеко от нас всколыхнулась. Белое облако пузырей смерчем устремилось в глубину, сопровождая фигуру нырнувшего с катера подводника. Я сильно толкнул Анну в спину, заставляя ее заплыть за скалу. Следом за первым нырнул и второй подводник. Мы с Анной прижались к скале, боясь дышать и выдать себя пузырями. Подводники, как две гигантские жабы, некоторое время кружились на месте, помахивая длинными ластами и глядя во все стороны, затем глянули друг на друга и, сверкнув лезвиями ножей в руках, медленно поплыли в нашу сторону. Кажется, пришло время достойно умереть. Анна в каком-то отчаянном порыве схватила меня за плечи и стала крутить головой. Она едва не выпустила загубник. Ей хотелось что-то крикнуть мне. Пузыри выбивались из уголков губ. Из-под маски на меня смотрели расширенные от ужаса глаза. Я не мог оторвать Анну от себя. Она обезумела, тыкалась своей маской в мою. Подводники нас еще не видели, но вряд ли сомневались в том, где мы прячемся. Без ласт, без какого-либо оружия у нас не было шансов уйти от них. Анна это поняла. Она уже обрекла нас на скорую погибель. Не отпуская меня, она вырвала изо рта свой загубник. Воздух белым дымом заклубился между нами, защекотал пузырьками шею и щеки. Она хотела покончить с собой до того, как подводники приблизятся к нам, и предлагала мне поступить таким же образом. Ну, нет. Я так не привык и был готов драться до последнего, даже если мое поражение предопределено. Я вернул загубник Анны на свое место. Это движение чем-то напоминало зуботычину. «Прости меня, милая». Мысленно извинился я перед девушкой. «В последнее время тебе часто достается от меня. Но отказываться по своей воле от жизни и хлебать соленую воду нехорошо, не по-христиански». Она все еще сопротивлялась. Я заламывал ей руки, не позволяя Анне снова выхватить загубник или сорвать с себя маску. От нашей борьбы, казалось, загудела скала. В поисках опоры мы хватались за водоросли, грозди ракушек, били по мохнатому телу ногами, и вокруг нас расплывалось рыжее облако мельчайшей взвеси, словно подняли пыль, дерущиеся на заваленке петухи. Через несколько секунд мы перестали друг друга видеть. И тут я понял, что это наш единственный шанс. Фантазия моя отличается однообразием, особенно в критические моменты жизни. Я не смог придумать ничего нового. Похожий трюк я уже проделал полчаса назад на западном берегу острова. С усилием оторвав от себя Анну, я выразительно постучал себя кулаком по голове и стал изо всех сил расчесывать шкуру подводного чудовища. Пылевое облако разрасталось подобно пожару на картонной фабрике. Анна не сразу поняла, зачем я это делаю. Потом, опустившись ниже, принялась мне помогать. Подводников я уже не мог увидеть, но чувствовал, что они совсем близко. Вытолкнув Анну из пылевого облака, я принялся стаскивать с себя акваланг. В последний момент, сделав глубокий вздох, вытащил загубник и завинтил редуктор, оставшись лишь в одной маске. Лямки акваланга были слишком широкими, и я никак не мог зацепить их за какой-нибудь выступ. Наконец, мне это удалось. Два баллона желтыми пятнами налипли на тело скалы. На расстоянии протянутой руки уже невозможно было разглядеть, что это всего лишь баллоны, а не человек в акваланге. Я же, худой, голый, с ровным бронзовым загаром, прекрасно маскировался в рыжих водорослях, крепко прижавшись к камню. Анна опустилась ниже. Я уже не видел и даже не чувствовал пузырьков от ее дыхания. Может быть, она, как и я, перестала дышать, чтобы не выдать себя раньше времени. Я почувствовал движение воды. Водоросли вокруг меня заколыхались, переплетаясь с моими волосами. Я не сводил глаз с двух желтых пятен. Лишь бы лямки не сорвались с выступа, молил я Бога. Это будет началом моего конца. В мутном облаке началось движение теней. Сначала я увидел красную в белых полосах ласту подводника. Она качнулась рыбьим плавником перед самым моим лицом, всколыхнула пыль и исчезла. Затем я увидел тень подводника в полный рост. Кажется, он скользил вдоль скалы головой вниз, отыскивая нас с Анной, и прошел всего в каких-нибудь метрах от акваланга. Желтые пятна баллонов вдруг заслонила собой широкая спина подводника. Убийца, заметив акваланг, отвел правую руку с ножом в сторону, чтобы можно было сильнее замахнуться. Стараясь не вспугнуть свою жертву раньше времени, он, затаив дыхание, медленно приближался к баллонам. Клюнул мокрушник на приманку. Когда подводник нанес удар ножом по коричневому облаку, целясь чуть выше редуктора, где, по его предположению, находилась моя шея, я бешеной акулой выскользнул из своей засады, обхватил ногами его бедра, словно резвого скакуна, раздирая ногтями лицо, сорвал с него маску и загубник. Убийца, ослепший, шокированный неожиданным нападением со спины, инстинктивно рванул вверх, отчаянно перебирая ногами, он забыл про нож и без сопротивления отдал его мне, растопырив пальцы, чтобы легче загребать воду. Я все еще, сидя на нем верхом, полоснул лезвием по колючему от щетины к горлу. Подводник судорожно дернулся и стал мотать головой. Бурый дым окутал нас обоих. Я отцепился от него. Подводник, уже не двигая широко расставленными ногами, стал с ускорением кружиться вокруг оси, будто на коньках на льду исполнял какой-то танец. Воздух, вырывающийся из шланга реактивной силой, вращал труп. Я недолго смотрел на эту подводную агонию. Сходя с ума от нетерпения, я шарил руками по бархатной стене, отыскивая свой акваланг, и не мог его найти. К пыли примешивалось кровавое облако, и большая часть скальной стены исчезла из виду. С беззвучным воплем, выдыхая давно отработанный воздух, я устремился вниз, вдогонку за уходящим в глубину трупом, пробивая головой шуршащий рой воздушных пузырьков, поймал шланг, который кружился змеей, и, давясь холодным воздухом и водой, стал дышать. Труп тащил меня с собой в глубину, во мрак, в холод, и после первых вздохов, от которых в голове зазвенело, я ощутил, а точнее вспомнил о боли в ушах. Давление нарастало с каждой секундой, и я уже рисковал погибнуть от глубины, а не от удушья. Но не было воли оторваться от живительного шланга. Я опускался все глубже и глубже. Перед моими глазами уже поплыли радужные круги. С сильным рывком загубник выскочил из моего рта. Я едва не хлебнул воды. Надо мной, на фоне далекой поверхности, напоминающей серебристые облака, танцевала Анна. Одной рукой она крепко держала меня за волосы, а второй гнала под себя воду, пытаясь поднять меня наверх. Я не сразу заметил, что на ее плече висит мой акваланг. Я успокоился, прекратил вырываться, давая Анне понять, что вполне пришел в себя, и мои волосы можно оставить в покое. Она сняла с плеча акваланг. В его лямке я просто влетел, поймал ртом загубник, и Анна отвинтила редуктор. Потом только я стал нормально соображать и, вращаясь на месте, как это делал труп подводника, смотрел во все стороны, воинственно полосуя ножом воду. Никого поблизости не было видно. Анна что-то хотела мне объяснить, крутила головой и показывала в сторону. Я привлек ее к себе свободной рукой. Чувство безумной радости, огромного, катастрофического счастья вдруг нахлынуло на меня. Это была нервная психическая эйфория. Я едва не сорвал с себя маску, чтобы, обуреваемый восторгом, не начать размахивать ею. Мы остались живы. Судя по поведению Анны, она тоже не пострадала. Я отправил ко дну одного подводника, а второй, судя по всему, вернулся на катер. Небывалое везение. Фантастика. Божья воля. Не знаю, как объяснить нашу чудесную победу. Четверых из шести вооруженных людей мы прикончили, не имея никакого оружия, кроме бутылки из-под шампанского до собственных рук. Глава 30. Мы провели в воде почти весь день. И только ближе к вечеру наше жалкое трепыхание в километре от берега заметили с вышки спасательной станции и выслали за нами моторную лодку. После пережитых событий у меня возникла стойкая аллергия на моторки, и я не сразу поднялся на ее борт. Один из спасателей что-то кричал мне, протягивая руку, но я с опаской смотрел на него красными воспалившимися глазами и бил его по руке. Анну спасатели просто втащили в лодку. Она почти не подавала признаков жизни. Ребята попались на редкость добросовестные. Я давно не видел, чтобы кто-нибудь так самоотверженно трудился задарма. С Анной они быстро стащили джинсы и майку и стали в четыре руки растирать ее. Когда лодка на малом ходу причалила к уже безлюдному пляжу, моя подруга была способна самостоятельно выйти и добрести до медпункта. Мне дали большое сухое полотенце. Я завернулся в него и пошел вслед за Анной. Один спасатель последовал за нами, а второй погнал лодку к гаражам. Мы сидели с Анной на топчине, покрытом простыней и прозрачной клеенкой, и дрожали. Организм вырабатывал тепло, и все мышцы наших истощенных тел трудились, как поршни двигателя. «Ну вы даете!» — восхищался спасатель, который привел нас в медпункт. «Как вы умудрились так далеко заплыть?» «Уснули на надувном матрасе», — ответил я. «Течением отнесло». «Что? Оба уснули на одном матрасе?» — усмехнулся спасатель и налил нам по стакану водки. Я стал приходить в себя и ориентироваться в обстановке. Те парни в черных майках не для того положили на диком острове четверых своих бойцов, чтобы спокойно дать нам уйти. Я вскочил на ноги, подошел к дверному проему, отвел марлевую шторку в сторону, посмотрел на окутанный сумерками пустынный пляж. «Вы не могли бы одолжить это полотенце до завтра?» — спросил я у спасателя. «Моя одежда затонула. Наверное, у меня был настолько несчастный и испуганный вид, что спасатель поспешил помочь. Я вам дам шорты и майку, почти новые». Он кинулся в подсобку и добавил оттуда. «Я их недавно стирал. И можете не возвращать. Ходите сколько надо, а потом выкиньте». Он вынес мне одежду. Я быстро облачился в белые трусы и бордовую майку. «А обувь?» — произнес спасатель, глядя на мои босые ноги и покусывая губы. «Может быть, найду шлепанцы? Знаете, отдыхающие часто оставляют тапочки на пляже. Мы их подбираем и ждем, когда хозяин отыщется». Я отрицательно покачал головой, снова кинул взгляд на пляж и тронул Анну за плечо. «Пойдем, Анюта». Ее все еще колотила крупная дрожь. Она отрицательно покачала головой и с трудом произнесла: «Еще водки, пожалуйста». От предчувствия беды мне стало даже жарко. Я схватил Анну за руку и потянул ее к выходу силой. Она взвизгнула, высвободила из-под одеяла руку и ударила меня. «Уйди, не пойду никуда!» «В самом деле», — вмешался спасатель, — «посидите еще. Ваша девушка сильно переохладилась. Ее следовало бы растереть спиртом или скипидарной мазью. Я не слушал его. Снова взял Анну за руку и сжал ее до боли. «Анна, мы должны идти!» Она крутила головой, морщилась, хныкала, а когда я заставил ее подняться с топчана, пронзительно закричала: «Куда ты меня тянешь? Я не хочу больше в море! Отпусти меня! Я хочу остаться здесь! Мне холодно!» «Послушайте!» — крикнул спасатель, пытаясь отгородить от меня Анну. «Оставьте ее в покое! У вас нервное переутомление!» Мне показалось, что я услышал, как со стороны набережной раздался тихий скрип тормозов автомобиля. Оттолкнув спасателя, я схватил Анну в охапку. Она закричала с такой силой, что у меня заложило уши. Спасатель неожиданно двинул меня кулаком в челюсть, не сильно, словно предупреждая, что следующий удар будет более убедительным. Анна тотчас добавила с другой стороны. Она ничего не соображала, не понимала, что мы были на волоске от смерти, а спасатель ничего не знал. «Он простит меня, когда узнает все», — подумал я, и, резко развернувшись корпусом, крепко въехал ему кулаком в подбородок. Спасатель оказался крепким парнем и устоял на ногах. Если бы я в этот момент опустил руки, он быстро бы привел меня в горизонтальное положение. Я ударил его еще раз по левому уху и завершил наш спор прямым ударом тыльной стороной ладони по переносице. Несчастный спасатель, вытащивший нас из воды, сбивая табуреты и вешалку, грохнулся на пол. Я взял мокрые джинсы Анны, обвязал их вокруг пояса, присел перед девушкой, смотревшей на меня совершенно безумными глазами, обхватил ее за ноги, оторвал от пола и закинул девушку на плечо, как это делают джигиты, воруя невест, выбежал на пляж, кинулся, увязая в остывшем песке, в сторону, к напоминавшим гробы, лодкам, лежащим на металлических опорах, днищем кверху, упал на колени перед первой попавшейся и стал заталкивать под нее Анну. Она тихо поскуливала, вяло сопротивлялась, кидала мне в лицо песок, и все же мы оба благополучно скрылись под надежной крышей, а главное — вовремя. Я закрыл ладонью рот Анне, слегка приподнял ее голову, чтобы она могла все увидеть своими глазами. С парапета на пляж спрыгнул человек в курточке и темных брюках. Руки его были опущены в карманы. Не торопясь, глядя по сторонам, он подошел к двери медпункта, сдвинул марлю, вытянул руку с пистолетом вперед и дважды выстрелил. От каждого выстрела Анна вздрагивала, словно кто-то невидимый толкал ее в спину. Так же спокойно и неторопливо убийца спрятал пистолет в карман, повернулся лицом к морю, сплюнул под ноги, посмотрел в сторону крепостной горы, затем в нашу. Кажется, взгляд его остановился на лодках. Мы с Анной перестали дышать. Человек, снова опустив руки в карманы, медленно пошел в нашу сторону. Он понял, что вместо меня убил случайного человека. Он заметил нас. Я почувствовал, как напряглась шея Анны. Похоже, что я невольно сдавил ее своими пальцами. Не было уже никаких сомнений. Убийца шел прямо на нас. Я очень медленно опустил руку на песок и сжал в кулаке полную горсть. Какая глупость! Это не поможет. Я даже не докину песок до его лица. Теперь ясно, почему лодки напомнили мне гробы. Человек, не дойдя до нас, шагов 10, остановился, посмотрел по сторонам. Ну, зачем он тянет? Свидетелей не будет. У него пистолет с глушителем. Можно хоть всю обойму разрядить в нас на набережной, где из каждого кафе несется музыка, никто не услышит. Мои нервы дошли до предела. Сейчас я очень хорошо понимал киногероев, которые рвали на груди рубахи и орали: «Стреляй, гад!» Человек сплюнул еще раз. Должно быть, это был такой ритуал. Через несколько секунд его ноги в коричневых туфлях «Инспектор» мелькнули перед нашими перекошенными лицами, и каблуки застучали по днищу лодки. Нам на головы посыпался песок. Еще два удара, затем металлическая опора, на которой стояла лодка, закачалась, тихо заскрипела, и все затихло. Анна повернула ко мне лицо. К счастью, в темноте я не видел, какое на нем было выражение. «Ушел?» — одними губами спросила она. Я беззвучно по-пластунски вылез из-под лодки, посмотрел наверх, по сторонам. По набережной, удаляясь, плыли красные огоньки автомобильных габаритных фар. «Ну что?» — спросил я. «Уже согрелась? Больше не хочешь водки?» «Хочу», — прошептала она. «Зачем? Зачем он выстрелил в него?» «Молчи, не спрашивай. Выть хочется. Вставай, надо уходить отсюда. К Нышу позвоним с горки. Там есть телефон. У убийцы много примет. Ботинки, брюки, автомобиль. Его высчитают в полчаса». Я не верил в то, что говорил. Мы шли по темному пляжу молча. Анну шатало от усталости и водки. У нее не было сил даже плакать, и она время от времени лишь негромко всхлипывала. Я не мог разжать кулаки, судорога скрутила их. У меня перед глазами стояло лицо убитого спасателя с застывшим на нем выражением недоумения, будто он хотел спросить: «Ребят, за что?» «Я достану его», — бормотал я. «Достану этого Лешика вместе с его Эльвиркой. Я раздавлю этих клопов. Я отрежу Малыгину уши и затолкаю их в рот Милосердовой, а потом отрежу ей голову и пришью к плечу Лешика и этого сиамского близнеца. Мы похороним на том же Симферопольском кладбище, под той же могильной плитой». Да простит меня Господь за такие слова и мысли. Глава 31. Рано утром мы сели на автобус, следующий рейсом из Феодосии в Ялту, предварительно купив в станционном киоске свежие газеты. Анна принялась просматривать заголовки и буквально через полминуты ахнула: «Послушай, тут только про тебя и пишут. Кому это выгодно? Автор какой-то Фисминович. Вывод экспертной комиссии о том, что взрыв на яхте «Ассоль» произошел в результате воспламенения электропроводки в непосредственной близости от баков с бензином, можно было поставить под сомнение только потому, что этой версии отчаянно придерживается официальный Симферополь. Я не склонен принять эту версию лишь по той причине, что комиссию создал и возглавил Виктор Гурули, человек, который в наибольшей степени был заинтересован в целости и сохранности денег, предназначенных для выплат вкладчикам». «Вот гад, а! Врет и не краснеет. Слушай дальше». «Это неинтересно», — перебил я. «Поищи что-нибудь про меня». «Про тебя, про тебя», — забормотала Анна, перебирая газеты. «Вот про твоего друга. Обращение генерального директора АО «Милосердие» Виктора Гурули ко всем вкладчикам. Дорогие акционеры, счет жертвам нашего акционерного общества растет. Кому-то очень хочется, чтобы вы, и в первую очередь свободолюбивый и гордый народ Крыма, по-прежнему стоял у помойного корыта. Кому-то очень выгодно, чтобы ваши кошельки были пусты, чтобы вы мечтали досыта наесться хлеба и чтобы свыклись с мыслью, что вы быдло. Не надо напрягаться, чтобы отгадать эту нехитрую задачку. Это выгодно тем, кто сегодня стоит у власти. Они прекрасно знают, бедными, зависимыми людьми управлять гораздо проще, нежели богатыми и свободными». «Но я же просил поискать что-нибудь про меня». «А он и про тебя вспоминает, вот. Погиб мой друг, капитан яхты «Ассоль» Кирилл Андреевич Вацура. Эта смерть останется на совести убийц, взорвавших яхту. Но лишь на очень короткое время. Считаю необходимым открыто объявить о том, что я своими силами создал специальную следственную группу из числа высококвалифицированных профессионалов и частных детективов. Эта группа уже работает. Каждый час я получаю информацию о ходе следствия. Могу сообщить, что на следы преступников мы уже вышли и ведут эти следы в высокие государственные инстанции. Послушай, Кирилл, за этот поклеп его же милиция сосвету живет. Призываю всех акционеров милосердия теснее сплотить свои ряды. Не дадим себя ограбить. Не дадим себя обмануть. Построим свой дом, свою судьбу, свое счастье своими руками. И факсимильная подпись. Анна отвернулась к окну. Ненавижу политиков, ненавижу дураков. От них все беды на земле. В многолюдном Алуштинском автовокзале мы чувствовали себя вполне безопасно. Как выяснилось, на Барсучью поляну рейсовые автобусы не ходили, а частники отказывали нам по той причине, что въезд в дачную зону для посторонних был закрыт. Анна все заглядывала мне в глаза. «Кирилл, может быть, не поедем туда?» Я отрицательно покачал головой. «Пришло время возвращать долги. Я не успокоюсь, пока не разворошу тот муравейник». На попутке мы добрались до Ялтинского шоссе, дальше по серпантину, ведущему в сторону Барсучьей поляны, пошли пешком. Анна скоро отстала. Она оплелась посреди дороги, останавливаясь и отдыхая каждую минуту, пока окончательно не упала в тень кипариса. Я не стал ждать, когда она снова встанет, повернулся и побрел к ней. За весь день вверх по серпантину не поднялась ни одна машина. После захода солнца мы стали умирать от голода. Наконец, впереди замаячили два желтых светящихся пятнышка, прыгающих по серпантину. Наверх шла машина. «Эй, кукушка!» — крикнул я Анне. «Бегом ко мне! Занимай исходную позицию!» Я спустился с обочины в глубокий кювет и залег, чтобы меня не было видно с дороги. По верхушке кипариса скользнул луч, и вслед за этим, словно из-под земли, на Анну выскочила БМВ, разбрызгивая впереди себя свет. Раздался пронзительный визг тормозов, и вслед за этим словесная тирада на естественном шоферском жаргоне. «Ну какого черта ты стоишь посреди дороги? Если надоела жизнь, то иди лучше утопись!» Я узнал в водителе крокодила Альгиса. «Кто же это такую красотку бросил?» — спросил Альгис, на всякий случай осматриваясь вокруг. «Мой дружок», — ответила Анна. «Мы с ним подцапались, и он прямо здесь высадил меня. Я не знаю, куда мне идти. Умираю, хочу что-нибудь выпить. Послушай, у тебя случайно нет?» «А ведь ты не из робких, крошка, я прав?» Альгис протянул руку к ее лицу. Анна не успела ответить. Крокодил рухнул на капот БМВ от моего удара кулаком в голову. Он мгновенно спрыгнул с капота, вытащил из-за спины пистолет и направил его на меня, но моя подруга, не ведающая страха, вовремя пришла на помощь. Она прыгнула на Альгиса и обхватила его руку с пистолетом, как мангуста кобру. Рука Альгиса дугой пошла вниз, прогремел выстрел, пуля взбила фонтанчик пыли у самых моих ног. Не дожидаясь, когда крокодил прострелит почти новые кроссовки, я прыгнул на него и на этот раз достал до его шеи. Голова Альгиса гулко ударилась о крышку капота, по-моему, даже оставила там вмятину. Анна подобрала с асфальта пистолет. Она была возбуждена и желала продолжения расправы над врагом. «Отойди!» — крикнула она мне, нацеливая пистолет в голову крокодила. «Сейчас он мне все расскажет!» «Убери пистолет!» — сказал я Анне, вытирая свободной рукой пот со лба. «И посмотри, не едет ли кто сюда!» «Считай, что ты уже покойник», — произнес Альгис, сплевывая красную слюну. «Я уже давно так считаю, все не дождусь». «Садись за руль. Погнали пчел в Одессу, мафиози», — сказал я. Анна нежно постучала стволом пистолета по затылку Альгиса. «Дядя, я тут», — напомнила она о себе и об оружии. «Кажется, до крокодила дошло, что на свете есть много всяких разнополюсных сил и противодействий. Помимо той, которая обитает на лесной даче Татьяны Сысоевой. И этот элементарный закон физики, судя по всему, стал для него открытием». Глава 32. Офис заметно отличался от соседствующих каменных замков. Это была маленькая копия лесной дачи. Двухэтажный домик с белыми, выкрашенными известью стенами, деревянные лестницы, ведущие на крыльцо с козырьком, украшенные резными карнизами, с окошками, наглухо закрытыми ставнями. Альгис остановил машину в нескольких шагах от лестницы, хотел отключить фары, но я перехватил его руку, продолжая рассматривать дом. Ни высокого забора, ни колючей проволоки, ни вооруженных до зубов охранников. Крокодил словно прочитал мои мысли. «Охрана внутри. Сколько человек?» «Один». Я с недоверием взглянул на Альгиса. «Что ж так не густо?» «Тут дело не в количестве охранников. Перед тем, как открыть нам двери, он обязательно позвонит на лесную дачу. Это сразу вызовет подозрение». Я отключил фары. Несколько секунд мы неподвижно сидели, привыкая к темноте. «В принципе, мы можем мирно расстаться с тобой», — сказал я, — «если ты будешь хорошо себя вести и ответишь на все мои вопросы». «Попробую». Альгис пожал плечами. «Где Малыгин?» «Не знаю. Я не видел его с тех пор, как вы уехали с ментами. Скорее всего, он в Москве при Милосердовой». «Какую роль вы отвели ему? Он кто? Любовник Эльвиры или киллер? А может быть, и то, и другое?» Альгис усмехнулся, распухшие губы его шевельнулись, и это напомнило гримасу боли. «Не знаю, любовник он или козел. Мне кажется, Милосердова использует его для самой дурной работы, а он соглашается на все. То, что он пас тебя, это так, мелочь». «Милосердова в последние дни не появлялась здесь?» «Нет, она в Москве. Естественно, вместе с деньгами». «Насчет денег меня не информируют». «Где Гурули?» «Не знаю. Может быть, в Ялте, может, в Симферополе. Он здесь давно не появлялся». Я отщелкнул из рукоятки пистолета магазин, убедился, что в нем достаточно патронов, и вогнал его на прежнее место. Альгис в нерешительности топтался у задней дверцы, а когда Анна вышла из машины, потянулся за коробкой, лежащей на сиденье, но я остановил его. «Коробку возьмет она», и кивнул на Анну. Анна обратила на меня недоуменный взгляд. «Давай, давай, милая», — ответил я, — «ты понесешь коробку, я пистолет». А Альгис — свои грехи. У каждого свой крест. Как зайдешь, вырони коробку у ног охранника. Анна кивнула. Мы поднялись на крыльцо к обитой железом двустворчатой двери с глазком, над которой тускло светилась лампочка. Звонить пришлось несколько раз, пока, наконец, не лязгнул замок. Но металлическая дверь не открылась. Глазок загорелся маленькой лампочкой. «Альгис, ты...» — раздался изнутри сонный мужской голос. «Я», — ответил Альгис, покосившись на меня. «Чё это тебя в такое время принесло?» — спросил охранник, не торопясь открыть дверь. «Дискеты надо выгрузить». Заскрежетал засов, дверь приоткрылась, немолодой охранник с помятым от сна или пьянства лицом глянул на нас. «Ну кто это с тобой?» — спросил он, на всякий случай закрывая собой проход. «Приятели», — ответил Альгис, — «помогают. Я позвоню хозяйке. Разрешит, впущу». В одно мгновение я понял, что произойдет дальше. Охранник снова закроет дверь, позвонит на лесную дачу, скажет, что ни с того ни с сего приперся Альгис с незнакомыми мужиком и бабой. Сысоева, если не полная идиотка, сразу догадается, кто такие мужик с бабой. О последствиях не хотелось думать. Мне оставалось лишь кинуться на дверь и с отчаянной решимостью пробить ее своей головой. Но положение спасла Анна. Не дожидаясь, когда охранник закроет дверь, она выпустила из рук коробку. Та упала у самого порога. Коробки с дискетами вывалились к ногам охранника. Закрыть дверь, не раздавив коробки, уже было невозможно. Анна ойкнула, присела на корточки и стала торопливо подбирать товар с пола. «Разява! Руки у тебя не к тому месту пришиты», — выругался я. «Ну что вы девчонку обижаете? Бывает». Охранник наклонился, чтобы помочь. От удара рукояткой пистолета по затылку он на секунду застыл, будто прислушивался к своим ощущениям, медленно начал оседать и уткнулся лицом в пол. Анна, перешагивая через него и рассыпанные коробки, первой прошла через двери. Я подтолкнул Альгиса, который, кажется, уже плохо ориентировался в пространстве и не знал, куда ему идти. Я заклеил охраннику рот и перемотал руки, заведенные за спину, лентой скотч. Анна подобрала с пола оставшиеся дискеты и картриджи, закрыла входную дверь на засов, кивнула на коробку и сказала Альгису: «Бери, теперь твоя очередь». «Куда нести коробку?» — спросил Альгис. «Где кабинет Сысоевой?» — задал я встречный вопрос. «У Сысоевой, собственно, нет кабинета. Все работают в одной комнате». Я показал глазами на дверь, обитую черным лидерином. «Здесь?» Альгис кивнул, взялся за ручку. Дверь была заперта. «Где ключи?» Он пожал плечами. «Скорее всего, у Сысоевой». «Обыщи этого несчастного», — сказал я Альгису, кивая на охранника. Альгис со вздохом опустился на колено, вяло провел рукой по спине охранника. «Ничего нет». Я оттолкнул его в сторону, проверил карманы охранника и вытащил связку ключей. Анна подобрала ключ к черной двери, и мы оказались в большой комнате. Вдоль стен тянулся ряд столов, на них матово отсвечивали серыми экранами мониторы компьютеров. «Какая прелесть!» — негромко воскликнула Анна. Она испытывала профессиональный восторг, рассматривая компьютер, стоящий у самой двери. Затем Анна устроилась в кресле у центрального компьютера и включила его. Казалось, она вмиг забыла обо мне, о крокодиле, стоящем, как провинившийся школьник, в углу, и полностью переключилась в мир символов, цифр и букв, которые выводил экран монитора.